На Таганке нас упрекали в том, что мы высмеяли Петю Трофимова. Но мы и не думали высмеивать. Просто многие считают, что то, о чем он говорит, следует говорить буквально, ибо это мысли о будущем. Однако Петя вовсе не резонер. Это было бы попросту скучно и глупо. Он простодушен, нелеп. Над ним смеется не только Лопахин, но и Раневская. Он и облезлый барин, и мальчишка. Жизнь его изрядно потрепала. Он и горячится, и устал очень. Борода у него не растет, меры ни в чем он не знает. Говорит, что выше любви, а поссорившись с Раневской, сваливается с лестницы. Вот он какой. Качалов в свое время, вероятно, замечательно играл Петю. Но облик высокого и красивого мужчины у меня все равно как-то не вяжется с Петей. Вот если бы совсем молоденький москвин, это было бы, по-моему, другое дело. С его способностью вводить в роль легкий гротеск и быть одновременно трогательно смешным и трагичным. На фотографиях, где он снят молодым, в смешном пенсне, разве это не Петя? По телевидению передают кровавые детективы, все время перерывая их веселой рекламой. За 10 секунд успеваешь узнать про порошок для уничтожения насекомых, про щипчики для очистки клубники от зеленых хвостиков и о новом сосуде для спагетти. А потом снова автоматная очередь, и весь изрешеченный пулями в машине умирает человек. Японский режиссер, с которым у меня была встреча, он напомнил мне Каара Ирда, одновременно со мной выпускает «Вишневый сад» в расположенном по соседству театре. Японский режиссер говорит, что будет делать, его держа в руках, секундомер. Так как Чехова сегодня нельзя играть меланхолично, я говорю ему, что постараюсь тоже достать секундомер и сделать свой спектакль на 2 минуты лучше. Недалеко от моего дома большой цветочный магазин. Цветы выставлены на тротуар 5 метров вправо, 5 метров влево. Большие, маленькие, малюсенькие горшочки. Все очень красивые. В центре этой пестроты на металлической подставке чучело большого яркого попугая. Но когда я подошел вплотную, то увидел, что попугай настоящий. «Здравствуй, милый», — сказал я попугаю. Он недоверчиво наклонил голову и долго с подозрением смотрел на меня очень маленьким и очень кругленьким глазом. Эти худенькие небольшого роста люди трогательны. Я в гостях у Камаки-сан. Тоненькая, как девочка, без туфель, но в огромном темно-вишневом пушистом берете. Голосок нежный-нежный, почти шепот. Ее мама, перед тем, как что-то поставить на низенький столик, опускается на колени и кланяется нам. Японский чай, японское вино, и в стеклянной тарелке крупный мягкий чернослив. Подав нам это угощение, мама уходит и садится где-то позади нас. Глядит на нас с улыбкой и изредка вставляет слово. Я сделал движение, чтобы встать. Все тут же вскочили, уложили мне чернослив в изящную коробочку и стали провожать. Среди них чувствуешь себя чересчур большим, неуклюжим, и все время боишься на что-то наступить. Я выясняю, где, кроме театра, актеры работают. Исполнительница Вари, хозяйка небольшого ночного кафе. Она работает там с 11 вечера до 2 ночи. С 2 до 8 утра, по ее словам, она отдыхает и учит текст. А в 11 – наша репетиция. Исполнитель Гаева зарабатывает деньги где-то в детском театре. Они играют свои спектакли в школах, там платят. Исполнительница Дуняши что-то делает дома, что-то изготовляет, я не понял, что. а девушка, играющая в вишневом саде, Аню –